Глава 13. Они победили. Причем случилось это даже раньше, чем предполагал Робин. Он планировал, что истребив командную верхушку врагов и их лучших боевиков, посланных в засаду, они планомерно осадят поселок и постепенно уничтожат остальных или хотя бы заставят их сдаться. Тем придется нелегко, так как самое хорошее оружие Борман выделил головорезом в засаде. Оно достанется трофеями победителям. Самая опасная роль в этом плане выпадала Хонде. Но кроме него в поселок никого бы не пустили. Однако тот еще более себя подставил, решив проблему одним махом. Ну что же, победителей не судят. Присев на бревнышко возле Хонды, Робин поинтересовался. «А почему же ты вообще сам все не сделал, раз уж такой крутой?» «Тебя пожалел», — лениво процедил тот. «Что ты в старости своим внукам будешь рассказывать? Что за тебя все дедушка Хонда сделал?» «Ну, значит, спасибо тебе огромное. Ты настоящий друг, не забыл обо мне подумать?» «Как здесь все произошло?» «Нормально, только Валет ушел. Это чисто мой косяк». «Ничего, Петрович его спокойно найдет». «Это вот парень на кресте висел, представляешь, чисто Голгофа. Картинка была, хоть кино снимай. Что сейчас делать будем?» «Сейчас пошлем пару ребят на остров, пусть наших девушек приведут. Соберем весь здешний народ, объявим о полной победе революции. Организуем похороны павших боевиков. Все, Хонда, мы победили. Можем веселиться». «Что-то ты такой веселый, что хоть сейчас на похороны». «День такой, да и гложет меня мысль неясная. Будто бы забыл что-то очень важное и никак не могу понять что. Не бойся, наши девушки в безопасности. Да при чем здесь девушки? Притом, поверь мне, виднее». «А это что такое?» Из-за скалы показалась стремительно бегущая фигурка. Все с изумлением узнали Аниту. Растрепанная, плачущая девушка замерла перед Робином. «Ты что здесь делаешь?» — охнул он. «Там в лесу, там лежит труп с перерезанным горлом. Мы стояли возле него, а тут выскочил какой-то толстяк с окровавленным лицом. Он из пистолета убил Антона, ранил Сату, схватил ее и куда-то утащил. Я ничего не смогла сделать». Анита была на грани истерики. «Да как вы сюда попали?» — вскочил взволнованный Хонда. «К нам на остров прибежал местный парень Антон. Он сказал, что вас здесь хотят убить. Мы бежали за вами, хотели предупредить». «Дуры, какие же вы дуры!» Хонда впервые вышел из себя. «Это был Валет. Да какой же я мудак! Так сплоховал! Порву суку, он жить не будет!» «Спокойно, паря!» – произнес Петрович. «Я их мигом догоню!» Робин поднялся и каким-то странным спокойным голосом заявил. «Мы пойдем вместе». «Да что ты! Тебе тут делов выше головы. Надо же все обустроить, взять в свои руки, людишкам местным себя показать. А за девку не переживай, я быстро обернусь. Мы пойдем вместе». Егерь хотел было сказать что-то еще, но, поймав взгляд Робина, осекся, увидев в нем такое, что почувствовал, как на голове сидеют волосы. Сил хватило только на то, чтобы согласно кивнуть. «Хонда, ты тут пока без меня начинай, вместе с Мавром». Тот даже не подумал возражать и, проводив товарища взглядом, приказал. «Векша, возьми пару местных ребят, сходите на то место. Найдите этого подстреленного Антона. Вдруг он жив?» Петрович молчал очень долго. Он ничего не сказал, когда увидел кровь на том месте, где девушка упала, настигнутая пулей. Ничего не возразил, когда Робин приказал продолжить преследование на лодке. Но сейчас молчать не смог. «Робин, нам их никогда не найти. Это озеро. Краев не имеет, одних островов тысяча. Года не хватит все осмотреть». Бросив на егеря помертвевший взгляд, парень безжизненно произнес. «Мы дойдем до того маленького острова с одиноким деревом. Если там никого не будет, я придумаю, где их искать еще». Петрович благоразумно промолчал. Такого Робина он не знал и боялся его до полусмерти. Спорить не хотелось совершенно. Сердце охотника тоже болезненно ныло, славную девчонку было жалко до слез. Но помочь ей ничем нельзя. Здесь необходимо несколько быстроходных катеров. А где же их взять? Егерь уже смирился с обидной потерей, но не Робин. Тот отнесся к пропаже девушки очень странно. Похоже, что у него что-то серьезное случилось с головой. Выйдя в озеро, он указал Петровичу курс, заставляя двигаться по одной прямой, не покладая при этом весел. Егерь совершенно точно знал, что у Робина с этой девушкой ничего не было. В их маленьком отряде такое невозможно было скрыть, но сейчас его терзали вполне обоснованные подозрения. Робин на миг замер занесенным веслом, взглянул вперед, заработал еще ожесточеннее. Взглянув туда же, егерь заметил на берегу озера скорчившуюся черноволосую фигурку. Отпустив крепкое словцо, он покосился на Робина с суеверным ужасом. Сата сидела на плоском валуне, обхватив поджатые ноги руками. Камень был теплый, но девушку била сильная дрожь. Робин присел перед ней, положил ладони на мокрые колени. Она подняла на него потемневшие измученные глаза. Еле слышно шепнули посиневшие губы. «Он меня...» «Тише, девочка, молчи, я все понял. Ничего страшного, не переживай ты так, забудь. А я его непременно убью, обещаю». «Робин, ты меня не понял», — уже громче произнесла девушка. «Он хотел со мной делать то, что ты подумал, но не смог. Он стал как дикий, а я тихо взять его пистолет. Ты показывал, как стрелять, я это сделала. Но он был жив, только сильно кричал. Я смогла прыгнуть с лодки в воду. Я очень хорошо плавать, но еле сюда приплыть. Я сильно устала, мне холодно и больно. Я думала, что скоро умру здесь. Мне так холодно». «Бедняжка, да ты ранена. Ты просто потеряла много крови. Покажи». Пуля угодила девушке выше лопатки и, пробив тело, вышла над ключицей. Рана была очень аккуратной, очевидно, пистолет был небольшого калибра. Но все еще сочилась кровь. Сата явно потеряла ее немало. Перевязочных материалов не было, приходилось надеяться, что кровотечение уже практически закончилось, и рана не откроется. «Ты сможешь самостоятельно надеть на себя мою рубашку?» «Да, Робин, я смогу». «Вот возьми, мы отвернемся. Свои лохмотья скинь, они мокрые». Уже на обратном пути Петрович опасливо поинтересовался. «Робин, я все никак уразуметь не могу. А как ты догадался, что она на этом острове?» «Не имею представления», — безразлично ответил он. «Я просто это знал». Хонда не сдержал радостного вопля, когда увидел Робина с Сатой на руках. Тот на ходу коротко бросил: «Она ранена и потеряла много крови. Куда ее можно положить?» «Хижина Бормана свободна. Там полно места. Есть хорошая койка. Я сейчас какие-нибудь тряпки принесу. Подожди». Хонда притащил с местного склада отрез какой-то грубой материи и тонкое одеяло. Энергично перестелил постель павшего вождя, скинув оттуда все, что там было. Робин уложил Сату, укрыл остатками ткани и одеялом. Девушка все еще продолжала дрожать. С помощью товарища перевязал ей рану, не жалея ваты и бинтов. «Сильно? Больно?» «Ничего». Сата бледно улыбнулась. «Я умею терпеть». Один момент. Хонда засуетился, заметавшись по хижине, затем подскочил, протягивая стакан. «Вот, выпей». «Что это?» «Ужасная гадость. Хуже не придумаешь. Но если осилишь, точно заснешь спокойным сном. Гарантирую. Она себе не раз проверял». Девушка начала пить бесцветную жидкость, вначале ничего не поняв. Но тут глаза ее широко раскрылись. Оторвавшись от стакана, она закашлялась, обиженно всхлипнула. «Зачем меня заставлять это пить? Это огонь, вода». «Верно, детка», — засмеялся Хонда. «Именно так говорили бедняги-индейцы». «Я тебя не понимать». «И не надо», — сказал Робин. «Успокойся. Сейчас водички дам, запить эту гадость. Постарайся уснуть». Минут через пять измученная девушка забылась сном. Хонда, звякнув стеклом, протянул стакан Робину. «Выпей, тебе это надо». Чуть помолчав, добавил: «Стакан верни, мне тоже надо. Что там с валетом?» «Ну и гадость. не мог водой развести нормально, как малышка отпила. Ничего, я только на пользу, хоть согрелась, так что с Валетом? Не знаю, он хотел ее изнасиловать, по-видимому, потерял от страсти бдительность. Она в него стреляла из его же пистолета, потом прыгнула в воду. Он ее догонять не стал, возможно, серьезно был ранен. Еле доплыла до суши, потеряла много крови, видишь, как ее знобит. Говорила, что Валет был жив, но не стану же я его искать. А может, сдох все же? Да хрен с ним. Выпьешь еще. Тут закусь есть, даже карамельки. Наливай. Собутыльники в три захода прикончили всю бутылку и одну карамельку. Помолчали, думая каждый о своем. Решив, что пора возвращаться к делам, Хонда произнес. Слушай. Тебе надо бы взглянуть на это Рохо поближе, да и объясниться с местным населением. Без тебя никто на это не решался. Увидев в глазах товарища невысказанный вопрос, поспешно добавил. Я сейчас Анит приведу, она здесь посидит, да и Ахмед уже наверняка снаружи стену подпирает. Одну ее не оставим, не волнуйся, теперь все будет хорошо. Ладно, иди, собирай народ. Я пока схожу к Рохо. Посмотрю, что там к чему. На вот, это у Бормана было. Хонда протянул два пакетика с сушеными травами. Товары на обмен пригодится. Робин взял свертки, взглянул на осунувшееся бледное лицо спящей девушки и, наконец, понял то, чего не мог сказать себе вот уже несколько дней. Он влюбился. Робин стоял в центре устройства связи перед грибообразным возвышением. Как много пришлось пережить, чтобы оказаться здесь. Он нашел верных друзей, любимую девушку опасных врагов. Целая жизнь уложилась в эти несколько дней. А для многих она в эти дни и закончилась. Что сделано, то сделано. Перед ним находилось сооружение, совершенно чуждое этому миру. Оно было не просто искусственным, оно было как бельмо на глазу. Робину больше всего хотелось заложить сюда крупнокалиберный фугас, а после тщательно заровнять воронку бульдозером. Он не понимал, откуда явились такие мысли, но сердцем чувствовал их правоту. Сбросив непонятное оцепенение, он вытянул руку, положил ладонь на большой черный прямоугольник с метровой диагональю. По поверхности прямоугольника тут же пошла цветная рябь. Загорелись разноязыкие надписи. Пробежав по ним взглядом, Робин увидел ту, что его устраивало, и выделил ее пальцем. Язык русский. Экран на миг погас, затем осветился другой надписью. «Сканирование завершено, ваш номер 701, кредитов счета 0. Выберите режим работы. Режим 1 – сдача трав и минералов, получение кредитов счета. Режим 2. Изучение списка полезных предметов, обмен на кредиты счета. Робин выбрал первый пункт. Поместите травы и минералы в нишу под экраном. Два пакетика легли в раскрывшуюся нишу. Та медленно затянулась пленочной диафрагмой. В воздухе ощутимо запахло озоном. Экран мигнул, высветив сверху новую строку. Номер 701, получено кредитов счета 822. Работать с аппаратурой устройства связи было проще простого. Робин внимательно изучил список доступных товаров, их выбор оказался невелик. Инструменты, продовольствие, ткани, одежда, всего понемногу. Он ожидал большего, но и эти вещи им тоже очень помогут, увеличивая шансы выживания в этом опасном мире. Робин стоял перед собравшейся толпой. На него смотрели десятки глаз. Его товарищи все еще увешаны оружием, жители поселка, лишившиеся своих угнетателей, перепуганный крыс, единственный, кто уцелел из бритоголовых. Все они напряженно застыли, ожидая, что же им скажет этот странный человек с удивительно сильным взглядом. Все дружно вздрогнули, когда его меч со зловещим лязгом покинул ножны. Лезвие коснулось земли. Робин прошел перед толпой, проведя в каменистой почве борозду, и, не убирая оружия, заговорил просто, но проникновенно. Устройство связи не является ничьей собственностью. Любой имеет право им пользоваться, никого не спрашивая и никому не платя. Все мы свободны в своем выборе. но в то же время выбор не слишком большой. Здесь много опасностей. Человеку трудно выжить в одиночку. Кто хочет присоединиться ко мне, пройдите за эту черту, но помните, вы лишаетесь части своей свободы ради общего блага. Чтобы выжить, нам придется действовать сообща, часто жертвуя личными интересами. Кто останется сам по себе, должен будет сам позаботиться о своем выживании. Я все сказал. Каждый должен решить сам. Первыми, не колеблясь, черту перешли все его товарищи. Следом поспешно потянулись остальные. Через минуту по ту сторону остался один крыс. Сиротливо кривясь, он как-то боком, как раненый краб, подошел к затоптанной полосе. Неловко переступил, нелепо задрав ногу чуть ли не до пояса. За Робином пошли все. Перед тактической моделью стояли пятеро. Помимо Такора Зеркадина, уже бывавшего здесь, сейчас тут присутствовали еще три младших лорда, семьи Гвен. Все четверо очень внимательно слушали старшего наблюдателя Мессета. Всего мы смогли переправить 2626 особей, более-менее удовлетворяющих указанным параметрам. 35 не смогли пережить транспортировку. Из остальных на 6 транспортных узлах отметили 159. Однако процесс все еще продолжается, и точное количество уцелевших хлоков неизвестно. Нами получено биологически активного сырья на сумму, почти полностью окупившую затраты проекта. Таким образом, уже сейчас, можно уверенно говорить, наша идея увенчалась определенным успехом. Один из младших лордов недовольно произнес: «Но прибыль все равно слишком невелика. Этим не вдохновить совет. Нам придется и дальше скрывать новый проект». «Совершенно верно», — согласился Мессет. «Но это был лишь пробный шар. Я тут посмотрел статистику. Эти 159 особей за несколько дней собрали сырья в 14 раз больше, чем вся киберпрограмма Большого Октаэдра за этот же период. Представьте, что их станет 1000, 2000, а если они, наконец, доберутся до минералов? А почему сразу было не послать 10 000 особей?» Не унимался все тот же лорд. «Наши планы не должны узнать раньше времени», — в беседу вступил Такор. «Даже я, старший лорд семьи Гвен, еле удерживаю в тайне наши манипуляции с Большим Октаэдром. Столь мощные расходы энергии в системе запретного мира сразу привлекут внимание наблюдателей Совета или разведки флота. Там ведь хватает чужих глаз. Да и в этой системе все контролирует башня главного наблюдателя. Мы смогли обмануть эту систему на очень короткое время. Пока она дремала, необходимо было вывести в реальный режим десятки малых перехватчиков, установить портальную станцию, вывести на нее сеть триангуляции, активизировать, а уже затем приступить к делу. Заметьте, на первый раз требовались особи с особыми психофизическими характеристиками, а их не так просто отобрать в столь короткое время. Под конец хватали всех подряд. Статистика показала, что из таких объявились очень немногие. Нет, мы пока не можем проводить здесь более масштабные эксперименты. Как жаль, что нам приходится скрывать свои действия. Мессет был безутешен. Ресурсы хлоков Каутетера-13 практически безграничны. Мы легко можем забирать миллионы особей без особого ущерба для их популяции. Интересно, как к этому отнесутся хлоки, занимающие высокие места в Совете? Младший лорд не смог умолчать и тут. «Если мы добьемся успеха, то они промолчат», — убежденно заявил наблюдатель. «Этот мир беден ресурсами, совсем дикий, развивается он крайне асимметрично. Если ничего не изменится, то вскоре все закончится полной деградацией биосферы и гибелью цивилизации. Если раньше здесь не появятся эрмины, сомневаюсь, что в случае успеха проекта кто-то выступит против нашей маленькой эксплуатации. Мы в сущности оказываем хлокам неплохую услугу. Запретный мир по своим характеристикам несравненно лучше их жалкой планеты». «Я полностью согласен со старшим наблюдателем Мессетом», — сказал Такор. Но все равно, пока будем вести себя как можно осторожнее. Не хотелось бы, чтобы о наших делах пронюхали другие семьи или кто-то еще. Вытянув руку в сторону мерцающей планетарной модели, он добавил: «Мы туда обязательно вернемся».